«Мистер Джонс, будьте так любезны, напомните мистеру Норману, что трапезничать в моем доме принято вместе, за одним столом». Дворецкий склонился, прижав руку к груди. На воротнике у него темнели влажные пятна. Жаркий день перешел в не менее душный вечер. Точнее сказать, в летнем платье было очень даже удобно, а вот в униформе нет. Ее бы сменить на что-нибудь полегче, тем более приемов в особняке пока не намечалось. Но Джонс оказался на редкость педантичным. «Я бы с радостью, леди», — прокряхтел он. Однако мистер Норман соизволил уйти из поместья сразу же после того, как с прогулки вернулся. «Мистер Брэдфорд?» — обернулась я к доктору, почитывающему позавчерашнюю газету. «Сожалею, леди, но не имею ни малейшего понятия, где может быть Элис». Улыбнулся он тонко и, свернув газету, отложил ее в сторону. «Могу лишь предположить, что он направился в деревню, чтобы вновь потребовать доступ в архивы». «Так поздно?» — удивилась я. «Почему бы и нет? Дела, как говорят у нас в Бромле, никогда не спят». Пожал плечами доктор и вдруг опять потянулся к газете. Достав карандаш, он черканул что-то на полях небрежно и передал ее мне через Эвани. «К слову о столице, леди Вирджиния. Думаю, вам приятно будет почитать заметку. То, что я отметил». «Непременно». Я отложила газету, но Брэдфорд обезоруживающе улыбнулся. «Нет-нет, посмотрите сейчас. Там маленькая заметка». Удивленная его настойчивостью, я все же развернула шуршащий лист. На полях мелким и неразборчивым почерком было написано: «Элис в саду. Беседует с Эл. Новости дурные». В недоумении я посмотрела на Брэдфорда. Тот не проронил ни слова, но глазами указал на замершего у дверей Джонса, потом на миссис Стрикланд, накрывающую на стол. Больше ничего пояснять и не потребовалось. Подозревать собственных слуг, конечно, было дико. Дворецкий еще ладно. В бульварных детективах виноватыми частенько оказываются дворецкие, но горничная... Однако кое с чем я все же согласилась. Лучше соблюдать осторожность, ведь слуги могут проболтаться, к примеру, по глупости. Действительно любопытная заметка. Я свернула газету надписью внутрь и отложила в сторону. Какой ароматный бульон! Недолюбливаю рыбу, но это нечто чудесное. Самое трудное было дождаться конца ужина, степенно выпить чашечку кофе и только потом отправиться в сад, якобы подышать свежим воздухом. Около клумб с розами я услышала тихие шаги у себя за спиной и обернулась, сжимая кулаки, но почти сразу разглядела доктора Брэдфорда. «Простите, если напугал вас, леди». Повинился он без видимых угрызений совести. Лицо его белело в густых сумерках, словно у привидения. Только глаза были сумрачными провалами за тонким стеклом очков. «Но мне подумалось, что кое-что вам не помешает. Ночи здесь прохладные, река близко». И он накинул мне на плечи мягкую и легкую шаль. «Спасибо», — растерянно поблагодарила его я. «Не помню у себя такой вещи». «Это подарок моей бабке. Руки у нее золотые и возраст не помеха», — пояснил Брэдфорд и практично добавил. «Разумеется, я рассчитываю, что шаль вы потом вернете. Бывает, что на дежурствах в управлении она спасает меня от сквозняков». «О, разумеется», — с облегчением кивнула я. «Только подарков от посторонних мужчин не хватало. А так получается простая, ни к чему не обязывающая галантность. Вы собираетесь составить мне компанию?» «Конечно», — подтвердил доктор невозмутимо. «Вдруг убийца прячется именно в вашем саду? Или...» — сощурился он. «Или вас смущает, что вы останетесь наедине с тремя мужчинами, да еще ночью? Может, стоит позвать компаньонку?» Во мне тут же взыграла бабушкина бунтарская кровь. «Смущаюсь? Нет. Во-первых, я в своем поместье и вольна вести себя, как мне заблагорассудится. А болтливые слуги вылетят с треском в одну секунду и без рекомендаций. Во-вторых, Элис вполне сойдет за дуэнью», — добавила я. «Не вздумайте ему такое сказать, все-таки он мужчина», — с улыбкой предупредил Брэдфорд. «К слову, вы не туда идете. Я бы стал искать Элиса в самой темной части парка. Там». И он указал на лабиринт можжевеловых зарослей. Я пригляделась и различила за густыми ветвями неясный свет. Потайной фонарь. «В таком случае поспешим, мистер Брэдфорд. Невежливо будет заставлять мистера Маноли излагать свою историю несколько раз». Интуиция не подвела доктора Брэдфорда. За очередной оборонительной стеной из можжевельника мы обнаружили и Элиса, и Лайзу. Детектив сидел прямо на земле, подстелив свой пиджак. Не слишком аккуратно. Впрочем, эта деталь туалета явно и не такое переживала. И давно уже потеряла приличный вид. А Лайзу и вовсе устроился на низкой ветви старой яблони, свесив одну ногу вниз и опершись на ствол. Тусклый огонек оплывшей свечи в фонаре трепетал, то выхватывая расстегнутый ворот белой рубахи, то вновь погружая Лайзу в темноту. «А, Вирджиния, Нейт!» — махнул рукой Элис, ничуть не удивившись нашему появлению. «А мы вас как раз дожидались. Видите ли, рассказ слегка затянулся, потом мы немного поспорили, обсудили кое-какие версии, а когда я вспомнила о времени, то вам уже, наверное, подавали десерт. Я до сладкого не охотник, так что решил дождаться вас здесь. Вы не догадались принести что-нибудь съедобное, чтобы я ночью не разграблял кухню? Ну и Лайзу тоже, разумеется». «Я принес пирог с мясом», — ответил доктор, прежде чем я успела возмутиться. «Графиня заботится о пропитании для собственного слуги и для детектива?» «Был еще другой, с зеленью и сыром, но ты вроде бы не любишь такое». «Ну, можно было бы Лайзу скормить», — пожал плечами Элис и, улыбаясь, протянул руки к пирогу. «Давай сюда. Лайзу, не возражаешь, если сначала я поем?» «Этот пирог не разломаешь, крошится». «Ешь тогда уж весь», — усмехнулся Лайзу, и белые зубы влажно блеснули в полумраке. «Меня-то в таборе угостили. Влади, главный у них, человек хороший, принял меня ласково, хоть я и не из кочевых». Сделал он многозначительную паузу. «А может, Нана подсказала, как обойтись со мною, когда своего разглядела?» «А кто такая Нана?» Доктор, нисколько не сомневаясь, уселся прямо на траву. Я замерла в нерешительности. Юбку было жалко. Элис вздохнул, а потом подвинулся, пуская меня на край своего пиджака. Поколебавшись недолго между перспективами нарушить немного этикет или единственной стоять стаймя, как маяк на берегу, я присела рядом с детективом. Правда, теперь приходилось смотреть на Лайзу снизу вверх. Зато бок мне грела теплая спина Элиса, и рядом с ним любая, даже самая абсурдная ситуация переставала быть неловкой. «Нана?» «Шувани она, ведьма», — небрежно качнул ногою Лайзу. «Так вот, угостили меня на славу, да и рассказали немало любопытного». «Излагай», — милостиво разрешил Элис, дожевывая корочку от пирога. «И когда успел с ним расправиться?» «То же самое, о чем ты говорил последние часа полтора, но кратко. Описание красоток из табора можешь опустить». Элис бросил на меня странный взгляд, как и свои домыслы. «Табор в здешних местах с самой осени стоит», — неторопливо начал Лайзу. «Беда всю зиму вокруг ходила, а на излете в двери постучалась. К весне ближе Янко пропал, слепец. Он пел знатно, его в таборе любили. До сих пор себе Нана простить не может, что не уследила. Ушел на реку прогуляться, да и сгинул. Вместе со своим псом. Искали-искали, но так и не нашли. Решили, что утонул. А в самом начале лета, когда поля зацвели и табор с места сниматься стал, пропала Шанита. Тут уж все не на шутку взволновались. Шанита ведь за себя постоять могла. Она, бывало, по ярмаркам ходила, гадала, руки у нее были ловкие», — добавил Лайзу таким голосом, что сразу стало ясно. Шанита этими руками творила вещи не совсем законные. «Однако же сгинула. Влади, Нана и мать Шаниты ходили в деревню, пытались выспрашивать, не видал ли кто девушку. Так Волж с доктором на них людей натравили вместо помощи, еле ноги унесли. Всем табором искали Шаниту, но без толку. Потом уже, когда через месяц она не вернулась, оплакали по нашему обычаю. А там уже и ярмарка в Бромле на носу была. Решили до конца лета подождать, а потом откочевать дальше от этого злого места. Вот такие дела», — подытожил он. Повисло молчание. Большой ночной мотылек, прилетевший неведомо откуда, бился в мутное фонарное стекло, рискуя опалить крылья. Мне было жутко смотреть на это, и я отвернулась. Но покоя не было даже в небе. Густо фиолетовое на западе и сине-черное на востоке. Тревожное, темное, злое. «И что же ты станешь теперь делать?» — негромко спросил Элиса Брэдфорд, разбивая хрустально-хрупкую тишину. «Как что?» — неприятно улыбнулся детектив. «Выписывать обученных собак из Бромли? Пусть вышлют хотя бы трех. Будем искать старые трупы. Вдруг нам повезет. Как вы думаете, Вирджиния?» Я вообще никогда не думала, что найти старый труп — это везение, но заставила себя кивнуть. «Непременно повезет». «Вот и славно», — подытожил Элис и встрепенулся. «Кстати, Нейт, что там с анализом крови? Утром результатов не было, а сейчас...» «Почему же были, но приблизительные?» — сдержанно возразил Брэдфорд. «Я провел дополнительные анализы крови, тканей, мозга и содержимого желудка. И теперь могу сказать со всей уверенностью, что Бесси Доусон во время так называемой операции находилась под воздействием морфия». Раствор был введен внутривенно. Вероятно, жертву сначала оглушили ударом по голове. Об этом свидетельствует гематома. И только потом сделали инъекцию морфия. В деревне наркотик достать невозможно. На это жаловался доктор Максвелл. Брэдфорд размял травинку пальцами и рассеянно вдохнул терпкий запах. Приходится ездить в Бромли или в один из пригородов, Найтскраун или Вуден. Элису эта новость понравилась необычайно. «Значит, морфий. Приятно слышать». После того, как герцога Горинка, обманутая служанка, пыталась отравить морфием, парламент обязал аптеки вести учет покупателей, которые берут значительные дозы этого наркотика или приходят за ним постоянно. Надо потом съездить в Найтскраун и Вуден, проверить записи за последние пару лет. В Бромли-то проверять дело гиблое, там аптек как грязи. Кстати, а Максвеллу-то морфий зачем? Для обезболивания на операциях вроде используют хлороформ. «Я поинтересуюсь у него», — пообещал Брэдфорд. На этом разговор был окончен. Доктор любезно проводил меня до особняка, а Лайзу с Элисом задержались ненадолго в саду. Я же, вернувшись в свои комнаты, не сразу легла спать, а сперва написала несколько писем. Мистеру Уоткинсу, миссис О'Бёрн, а еще Кэтлин Хэмбл. Обращаться к самому баронету у меня не было ни малейшего желания. С Паулами мы уже давно договорились о встрече на этой неделе, а в остальных случаях требовалось лишь уточнить дату, что я и сделала. И, придирчиво просмотрев свое расписание, нахмурилась. Получалось, что мне придется выезжать из поместья каждые 2 дня. Утомительно, если учесть, что Лайзо по просьбе Элиса занят в расследовании и на автомобиль рассчитывать нельзя. Значит, снова лошади. Как же я не люблю верховую езду.